15 августа 1942. Пробел. Разговор. Но я ничего ему не ответил. Пока он был командиром взвода, он еще не особенно старался навредить мне, ибо занимаемая должность для старшины была высокая, и ему льстило это. Но как только пришел новый лейтенант, он стал помком взводом, заняв сержантскую должность. Это больно задело его старшинское самолюбие. Он стал министром без портфеля, хотя и с папкой. С этих пор он не давал мне жить, задавая всякие каверзные вопросы, которые приводили нередко к спорам. Портфель, равный по значимости старшинскому, одинаковым окладам, заставлял его идти на всякие ухищрения, дабы сбить меня с толку, заставить сказать то, чего не нужно. Так он говорил: «Тебе комиссар батальона приказал раздавать нам газеты. Почему ты их не приносишь?» Я отвечал, что без политрука не имею права этого делать. «Но приказ-то тебе был дан», — говорил он в надежде, что я самовольно возьму у политрука газеты, тем самым вызвав его недовольство на себя. Много еще подобных вопросов задавал он мне всякий раз, когда приходил в окоп. Наконец, позавчера это ему удалось, и так крепко удалось, что он в никоей мере об этом не мог и мечтать, так быстро и просто удовлетворив свои желания. И все это получилось по моей глупости и необдуманности. Политрук приказал мне вместе с новым командиром заполнить анкеты на желающих вступить в комсомол, собрать рекомендации от комсомольцев и коммунистов и анкеты затем отнести секретарю комсомольской организации подполка. Я беседовал с кандидатами, смотрел их работу, узнавал биографии и настроения. Несмотря на непродолжительность моего знакомства с ними, нашел нужным дать двоим бойцам рекомендации. Лейтенант Голиков рекомендовал комсомол своего бойца, а два бойца с третьего взвода никак не могли получить рекомендации, ибо Зиновкин медлил с этим. В прошлый раз он говорил, что поручиться за Алькбекова даст ему рекомендацию, но тот подходит неправильно к этому вопросу и требует ознакомить его с уставом. 14 числа, когда я пришел во взвод, он стал говорить совсем иное. Он не может поручиться за Алькбекова, так как чувствует, что тот не особенно стремится быть комсомольцем. В чем выражается это предчувствие его, он мне так и не объяснил, но сказал, что не может ручаться за человека, которого не видел в бою. А вдруг тот окажется предателем, сдастся в плен, струсит. Значит, ответственность пойдет на него, Зиновкина, рекомендовавшего в комсомол. Затем он открыл красноармейский устав партии и стал читать из него выдержки о том, что в партию принимаются люди, проверенные в бою, показавшие образцы мужества и героизма. Я ответил, что немало есть примеров, когда прием в партию и комсомол оказывал большое влияние на человека, и тот оправдывал это звание бесстрашными действиями на фронте. Партия и комсомол – это немного разные, но и туда, и в комсомол принимают для воспитания непартийных людей в духе исключительной преданности Родине и беспредельного героизма. Бояться ответственности никогда нельзя, не следует, особенно в этот момент, когда Родина находится в опасности. Вот и в газетах, скажем, ежедневно можно прочесть о приеме в партию и комсомол непартийных бойцов, пожелавших вступить туда. Но он уклонился от прямого ответа и завел разговор о другом. Не знаю, почему мы вдруг стали говорить об ошибках. Или что я ошибся, не ошибся, дав рекомендации бойцам, непроверенным мною, или что он может ошибиться при данной ситуации. Но спор у нас зашел так далеко, что я, не помня себя, стараясь, чем можно только защитить свое мнение, сказал: Со всеми случаются ошибки. Сталин тоже ошибся, когда сказал, что занятием Керчи положено начало освобождению Крыма, а потом оказалось, что Крым оккупировали немцы. И тут же прервался, поняв, что я сказал и кому я сказал. Мне и сейчас кажется, что это сон, что я не говорил этого, ибо мысли у меня не такие, а человек с такими мыслями не высказал бы их вслух, и особенно в присутствии коммуниста. Неужели я мог позволить себе такую необдуманность? Неужели мог хоть на минуту засомневаться в гениальной прозорливости вождя своего, которого так незабвенно, так преданно и горячо обожаю? Я замолчал, сам пораженный своими словами. Лейтенант и боец, случайно оказавшиеся здесь, не заметили ничего особенного. А на лице Зиновкина я заметил вначале радостный смешок, а затем непродолжительную задумчивость. Все это было мгновенно, миг один. Лейтенант и боец не успели обратить даже внимание на эту нашу паузу в разговоре. Но Зиновкин, тот недаром стал старшиной. Он будет скоро, возможно, и лейтенантом, не так благодаря своим военным познаниям и умениям, как умением топтать, проходить по поверженному им человеку. Он все заметил, обдумал, понял, какие огромные выгоды принесет ему эта моя оплошность. Это случайно мной брошенная фраза. «Сталин ошибся?» — спросил он. «Да ты понимаешь, что ты говоришь. И ты это заявляешь в присутствии бойцов?» «Где бойцы?» — спросил я. «А это кто, не боец?» — указал он на рядового. Я ответил, что присутствует всего лишь один боец. Кроме того, я сказал эту фразу необдуманно, совсем не то имея в виду, что сам не могу объяснить, чем эта моя фраза вызвана к высказыванию была. Но Зиновкин не удовлетворился. «Спроси любого бойца, может ли Сталин ошибаться?» «Вот ты скажи», — повернулся он к бойцу, — «правильно ли он сказал?» «Нет», — ответил тот. «Вот видишь, и больше...» — пробел. 20 августа 1942. Пять писем маме, дяде Леве, тете Ане, Оле и в редакцию дивизионной газету «На защиту Родины». Статью «Побольше бы таких минут». 23 августа 1942. Написал статьи «Мы сильны и мы готовы к бою». Первую хотел отправить в газету «Сталинское знамя», вторую – в «Сталинский воин». Запечатал конверт, но отправить не удалось. Письма теперь не ходят, связь с внешним миром прервана. Еще у меня лежат неотправленными письма тете Ане и открытка маме в Среднюю Азию. Газет тоже нет. В последних сообщениях Совинформбюро говорилось о взятии немцами Майкопа и о боях в районе Минвод, Черкасска и Краснодара. А в газете за 10 число говорится уже о боях в районе Пятигорска. Как там Ессентуки? Не сданы ли немцам? Это всего сейчас вероятней, но мне хочется думать, что Ессентуки еще в наших руках. Хотя бы скорее газетку прочесть. Выпустил 5-й по счету номер боевого листка. Написал специально для него стих «Глаза большие, синие». Все статьи от передовицы и до мелких статишек писал сам, только фамилии под заметками поставил других, не пожелавших не то что писать, побеседовать со мной. Некогда им. Карикатуры рисовал тоже сам. Вчера стреляли мы из миномета. Мой расчет уничтожил и рассеял много гитлеровцев и даже вражескую автомашину с боеприпасами. Два наших взвода в целом уничтожили и разогнали до 3 рот пехоты противника. это ягодки. Яростный натиск немцев мы сдержали, но те основными силами обошли нас и окружили полукольцом. Где-то совсем уже близко стреляют по нам из орудий и минометов. Снаряды и мины рвутся здесь рядом, а осколки залетают даже в окопы. Старшего сержанта Саранова ранило двумя осколками в живот. В хозводе убила лошадь. С продуктами у нас совсем паршиво, и в день мы получаем только 300 граммов хлеба. И тот намок во время бегства хозвода через озеро, когда мы уходили из обстреливаемого села. Село разрушено. Много убитых людей и животных валяются прямо на дорогах. Жители разбежались. После перестрелки с врагом меня совершенно оглушило, и я второй день ничего не слышу на правое ухо. 30 августа 1942. Сегодня отошли без боя на другой участок обороны. Километров на 10-11, ближе к Сталинграду. Ушли ночью, незаметно. Немцы не знали о нашем отходе. Только утром, когда мы прямо с марша стали окапываться здесь, появилось несколько пробел. 3 сентября 1942. Дневник, приятель дорогой, а я сегодня пил чай из кореньев. Сладкий, как с сахаром. Жалко, тебе не оставил. Но не беда, тебе, думается, достаточно понюхать запах корней. Вот они, в руке у меня, чтобы ты убедился в правдивости слов моих. И зачем тебе иные сладости, кроме моих? Ведь ты переживаешь все равно все наравне со мной. И радости, и горести общие наши. Сейчас рано темнеет. Корни сидят глубоко в земле, и их долго выкапывать пришлось. Угостил и бойцов, насколько можно было угостить из полторы кружки, что мне удалось сварить, ведь я грел чай вместе с Горшковым. Письма сегодня не отправил, не было ездового. Немцев наши, оказывается, отогнали далеко от сарая, об этом я узнал из своих наблюдений и со слов лейтенанта. Прочел сегодня статьи о Щедуше Павленко, о Стальском Сулеймане, о Лермонтове, из тех, что еще остались у меня. Дни стали коротки, и не успеваешь заметить, как они теперь кончаются. А в остальном чувствую я себя неважно. Очевидно, этим мясом отравился, хотя и не все мясо, как другие, поев. Слава Богу, четвертый теленок, плененный, но не успевший быть зарезанным, удрал. Только что встал. Долгое время лежал, переворачивая сбоку на бок, в надежде заснуть, но тщетно. Мухи и прочая дрянь не дают спать, кусают. Утром приехал ездовой, привез 4 фляги. Передал через него написанные в Астрахань 2, Магнитогорск, Среднюю Азию, ППС 1532, Центральное пересылочное бюро Москвы, в Ленинград, дяде Василию и в Дербент письма. На наблюдательном устаешь стоять, ибо жара еще сильная, и солнце душит жаром. Чай теперь буду пить ежедневно, независимо от того, будет сахар или нет. Теперь у меня есть коренья. Сегодня тоже хлебнул с полкружки, выпросив в буквальном смысле у Корнеева. Он что-то сильно стал нахален со мной, кричит на меня, не уважает, очевидно. Но я его заставлю присмиреть. Холодное сегодня поделил с двумя бойцами. Сам не смог одолеть, зато воды пил без счету. Из выданных нам продуктов лейтенант взял себе всю чистую муку и масло, а ржаную, недомеленную, отдал нам. Досталось на отделение по 4 кружки. Горшков, получая, заявил вполне серьезно, и я уверен, так он и сделает. Я раздам всем по полкружки, а остальное себе заберу. Эх, сражает он меня. Я бы разоблачил кое-кого. И эти люди представлены к награде. За что? Этого никто у нас не знает. Понравились политруку? Вот ответ. Сейчас уже зашло солнце. Пора кончать. Дни коротки да нельзя, и ты не успеваешь за них ухватиться.